Но господин Азулай чувствовал себя в воде очень уверенно. Когда он удалился от яхты метров на 20, я потерял его из вида в полной темноте. Я включил фонарь и поймал его лучом. Еще метров 5-7 я видел его с помощью фонаря. Он плыл к берегу, а не вокруг яхты, это точно. «А его супруга Рахель?» — спросил майор Барыш. «Что Рахель?» — не понял Виктор. «Где была она?» «Тоже на палубе. Она вышла вместе с ним и заметно нервничала. Это она поддержала меня и настояла на том, чтобы Азулай надел спасательный жилет». Виктор замолчал, поднял мрачный взгляд на майора Барыша. «А в чем вы его обвиняете?» Майор Барыш и капитан Рид переглянулись. Судя по всему, Виктор Мильман за последний час не общался ни с кем из членов экипажа и ничего не знал о нападении на боцмана Перриша. «Мы его ни в чем не обвиняем. Просто он нарушил указания капитана, и нам хотелось понять, почему», — спокойно ответил майор Барыш и взглянул на Дану. «Есть ли вопросы у нее?» «Господин Мильман», — Дана улыбнулась тренеру, — «сразу после завтрака вы отправились в спортивный зал и там играли в теннис с Джованни Колонной?» «Да», — спокойно ответил Мильман, — «я уже рассказывал об этом нашему боцману. Я позавтракал со всем экипажем в 9 утра. После завтрака я вышел на палубу и встретил сеньора Колонну. Мы разговорились. Узнав, что я профессионально играю в настольный теннис, он очень воодушевился и потребовал, чтобы я обучил его нескольким ударам. Я пообещал. Но тут его позвала с верхней палубы его бабушка, старая княгиня. Мы договорились встретиться в районе 12 часов. Примерно без 5:12 он проводил старую княгиню в ее каюту и спустился в спортивный зал. Наш урок длился, пока капитан не собрал весь экипаж для поисков господина Орлова. Во время уроков господин Колонна никуда не отлучался?» Виктор Мильман на мгновение задумался. «Отлучался, в туалет». Дана и майор Барыш переглянулись. «Надолго?» — спросила Дана. «Минут на 5», — Мильман пожал плечами. «Он отправился в туалет в свою каюту?» — вмешался в беседу майор Барыш. «Нет, перед спортивным залом есть специальное помещение, где расположены туалет и душевая». «Вы видели, как господин Колонна вошел именно в этот туалет?» «Нет, между спортивным залом и помещением с душевой и туалетом глухая дверь. Господин Колонна вышел и закрыл ее за собой». «То есть вы не видели, где он был на самом деле, когда отправился в туалет?» «Нет, не видел». «А что вы эти 5 минут делали вы?» «Сел в кресло и ждал его». Мильман развел руками. «Знаете, с утра пораньше, да еще и после завтрака играть в теннис — не самое большое удовольствие. Я бы с удовольствием повалялся в своей каюте, но ничего не поделаешь, работа». «А в котором часу сеньор Колонна отправился в туалет?» «Не знаю», — Виктор развел руками. «Я не смотрел на часы, но это было сразу после начала урока. Мы взяли в руки ракетки, немного размялись. Я отметил, что сеньор Колонна очень неплохо играет в теннис. Показал ему технику первого удара, и тут он сказал, что ему нужно в туалет». «Вы сказали, что сеньор Колонна проводил свою бабушку в каюту без 5:12?» «Да, я ждал его около спортивного зала. Он почти сразу спустился». «Значит, вы начали ваш урок примерно в 12», — задумчиво сказал майор Барыш. «Может быть, без 1-2 минут». «Вероятно, так», — пожал плечами Мильман. Майор Барыш повернулся к Дане. «У вас есть еще вопросы, госпожа адвокат?» Дана ощутила в его тоне холодок и даже некоторое раздражение. «Это судьба», — подумала она и улыбнулась своим мыслям. «Я всегда мешаю офицерам полиции, как следствие раздражаю их. Ничего не поделаешь, придется принимать ситуацию такой, какая она есть. Придется мириться с вечным раздражением мужчин, идущих по следу преступников и считающих, что эта надушенная и надменная адвокатесса только мешает». «У меня есть еще один вопрос», — она повернулась к Виктору Мильману. «Скажите, откуда и в каком году вы приехали в Израиль?» «Я родился в Вильнюсе», — спокойно ответил Мильман. «В Израиль меня привезли родители в 92-м году, сразу после того, как в Литве начались волнения. Мне было тогда 4 года. После службы в армии я поступил в Вингейт и получил квалификацию тренера по настольному теннису». Он пожал плечами, словно говоря, это все. «Спасибо», — кивнула Дана и бросила дерзко насмешливый взгляд на майора Барыша. «У меня нет вопросов, господин майор». Самолюбивому майору почудилась насмешка в последней фразе Даны. Его лицо мгновенно напряглось, он величественно кивнул Мильману. «Вы можете идти, господин Мильман. Благодарю вас». Виктор Мильман поднялся, отвесил общий поклон и вышел из библиотеки. Майор Барыш вернулся к столу. «Ну вот, Джованни Колонна лишился своего алиби. Он расплылся в неожиданной улыбке. «Прекрасная работа, госпожа адвокат». «Благодарю вас, майор», — Дана поклонилась. «Но, как я понимаю, алиби нет и у Виктора Мильмана. У нашего тренера было 5 минут выйти из спортивного зала и убить господина Орлова». «Это верно», — кивнул майор Барыш. Он хотел сказать что-то еще, но не успел. В дверь библиотеки постучали. Майор переглянулся с капитаном. «Войдите!» — крикнул капитан Рид. Дверь библиотеки открылась. На пороге стояла Лукреция Колонна. Глава 32. Лукреция, одетая в скромное черное платье без украшений и косметики на лице, переступила порог и взглянула на капитана. «Вы позволите, господа?» «Заходите, Лукреция!» Капитан Рид бросился ей навстречу. «Садитесь». Лукреция села за стол, в кресло, в котором только что сидел Виктор Мильман. «Простите, господа», — сказала она, переводя взгляд с капитана Рида на майора Барыша. «Но я вижу, что вы беседуете со всеми пассажирами яхты, а со мной нет. Я понимаю, вас говорит деликатность и нежелание беспокоить меня в момент моего траура, но я бы не хотела, чтобы эти качества помешали вам найти убийцу моего жениха». Она выдержала паузу, во время которой никто не произнес ни слова. «Кроме того, я бы хотела поинтересоваться, как идет ваше расследование. Есть ли у вас хоть приблизительное понимание того, кто столкнул Мишу за борт?» Вопрос явно смутил майора Барыша. Он нахмурился, переглянулся с капитаном Ридом и забарабанил пальцами по столу. «Я не могу ответить вам на этот вопрос, Лукреция», — сказал он. «Идет расследование». У нас есть определенные наметки, подозрения, которые пока не подкреплены полностью уликами, но мы продолжаем работать. «Спасибо вам, майор», — кивнула Лукреция. «Это все, что мне нужно знать. Что вы не отступите, пока этот человек не будет наказан. А теперь», — она сложила руки на столе, — «я готова ответить на любые ваши вопросы». «У нас нет к вам особых вопросов, Лукреция», — быстро отреагировал майор Барыш. «Вы не играли в преферанс и не выходили вслед за господином Орловым из кают-компании. Вы ведь были в своей каюте, когда ваш жених пришел за трубкой». «Конечно», — кивнула Лукреция. «Я лежала на диване и читала «Римские призраки» Луиджи Малерба. Миша вошел, спросил что-то вроде «Как ты, дорогая?». Я не успела ответить, как он уже взял трубку со стола и вышел. Я крикнула: «Ты приходил за трубкой?». Но дверь уже закрылась, и он не ответил. А через четверть часа мне позвонил Илон Азулай и спросил, взял ли Миша свою трубку. Я ответила, что взял и ушел. Давно. Меня этот звонок очень взволновал. Я поняла, что не смогу сидеть в каюте, не зная, где мой жених. Я переоделась и побежала в библиотеку. «В котором часу это было?» — неожиданно спросила Дана. «Я имею в виду звонок Илона Азулая и ваш выход из каюты», —